Я видел ее. Да, признаю, она хороша. Но поверь мне, под этой красивой оболочкой скрывается ледяное сердце. А вдруг мне удастся его растопить? Соли нахмурился. Не обманывай себя. Мне приходилось кое-что слышать об этой даме. Говорят, что Дестер начал пить из-за нее. Думаю, что если бы я женился на ней и обнаружил, что моя жена — ледяная статуя, то я тоже запил бы. Я слышал, что один ее любовник выбросился из-за нее из окна. Мой мальчик, не надейся, что тебе удастся ее растопить. У тебя, не сомневаюсь, нет никакого шанса. И если не хочешь кончить так, как ее муж, советую тебе оставить эту дамочку в покое. Чем она занималась до брака с Дестером? Не знаю. Он познакомился с ней в Нью-Йорке, женился и привез сюда. Неважно, кто она, важно, что тебе лучше быть от этой женщины подальше, если ты не хочешь свернуть себе шею. Что ж, спасибо за совет, но лучше не пугай меня, — отозвался я, поднявшись, чтобы уйти. Если Дестер умрет и миссис Дестер попросит меня жениться на ней, то я позову тебя быть моим шафером. Что за бред? — возмутился Соли. — Приди в себя, ради бога! Возвращайся сюда и приступай к работе. Знаешь, я, пожалуй, прибавлю тебе 15% жалования. — Брось, — сказал я, — я останусь у Дестера. Соли, исчерпав все аргументы, сдался. — Ты совершаешь безумство, но поступай, как считаешь нужным. Если же тебе надоест твоя новая работа, возвращайся ко мне, твое место будет ждать тебя. «Оно будет ждать меня только потому, Джек, что на него никто не позарится», — сказал я. «Ну, пока. Не здоровайся со мной, когда увидишь меня в Роллс-Ройсе. Ведь мне нужно теперь быть осторожным в своих знакомствах». Я вышел из конторы. Почему-то я не мог избавиться от мыслей о любовнике Элен, выбросившемся из окна. Я пытался найти причины, побудившие беднягу так поступить. Когда я около 3 часов вернулся в резиденцию Дестеров, Кадиллака еще не было. Я опять надел форму, убедился, что она сидит на мне безукоризненно, и поехал на студию «Пасифик». Сторож, открывая ворота, даже не взглянул на машину продюсера. Я поставил Роллс-Ройс на стоянку около административного корпуса и стал ждать. Когда часы показали 5:20, я покинул машину и зашел в огромный вестибюль, где на длинной скамье сидела дюжина посыльных, а за большим круглым столом 4 красотки расправлялись с посетителями. Одна из них, лет 20, с цветущим и пышущим здоровьем лицом, вопросительно посмотрела на меня, произнеся: «Что у вас?» «Вы не сообщите мистеру Дестеру, что его ждет машина?» — спросил я. Секретарша удивленно приподняла брови, переспросив. «Кому?» «Мистеру Дестеру. Слушайте по буквам. Д-Е-С-Т-Е-Р-У». Девушка слегка покраснела и раздраженно бросила. «У нас нет никакого мистера Дестера». «Слушай, детка, позови мне кого-нибудь, кто лучше тебя знает дело», — вскипел я и, выбрав секретаршу более опытную на вид, обратился к ней. «Эй, красотка, не уделите ли вы мне минуту вашего драгоценного времени?» Возмущенная моей фамильярностью, она застыла, как статуя. Но вынужденная исполнять служебный долг уточнила ледяным тоном. «Это вы ко мне?» «Конечно, к вам. Где мне найти Эрла Дестера?» Она открыла справочник, посмотрела его, выразила удивление, найдя указанную мной фамилию, и произнесла по-прежнему холодно и казенно. «Второй этаж, комната 47». После этого служащая сразу же отвернулась от меня. Посыльные издевательски захихикали надо мной. Тогда я взял за ухо самого толстого, заставив его встать, и потребовал: «Ну-ка, проводи меня в комнату 47, сынок, да поживее». По его взгляду я понял, что парень намерен послать меня ко всем чертям. Но оставить меня в дураках было не так просто. Я продемонстрировал кулак, и, решив со мной не связываться, толстяк двинулся вперед. А вся шайка посыльных и красотки-секретарши смотрели нам вслед, как будто они увидели марсианина. Проводник вел меня по коридору с множеством дверей, на каждой из которых красовалась табличка с фамилией. На двери комнаты 47 табличка отсутствовала, но остались дырочки от шурупов, которыми она была привинчена раньше. «Ваш пьяница просиживает штаны здесь», — презрительно сказал парень, указав пальцем на дверь. «Спасибо, сынок». Я вошел и ничуть не удивился тому, что кабинет некогда ведущего продюсера престижной киностудии выглядел так, как я и представлял, просторным, роскошным и, конечно же, деловым. На полу лежал ковер с двухдюймовым ворсом. Мебель была современная и дорогая. На письменном столе стояло 7 красных телефонов, 2 белых и 1 голубой. В данный момент они все молчали, и так, наверное, было в течение дня. В деловом мире уж так повелось. Если человек получает отставку, то самое первое, что происходит, это смолкают телефоны. Дестер сидел в мягком кожаном кресле, положив руки на край стола. На девственно чистом блокноте покоилась пустая бутылка виски, вторая валялась в корзине для мусора. Лицо Дестера было неподвижным, а взгляд устремлен куда-то поверх моей головы. «Уже 5-й час, сэр», — произнес я. «С таким же успехом я мог бы обращаться и к египетскому сфинксу. Мне пришло в голову, что он не просто на взводе, а пьян до полного отупения». Я закрыл дверь, убрал бутылку со стола и постучал хозяина по плечу. Никакого впечатления. Он продолжал смотреть куда-то повыше двери. Не мог же я тащить продюсера на себе по коридору. Мне ничего не оставалось, как только ждать, пока он придет в себя. Я сел в кресло, закурил сигарету. Я не знал, как долго буду стеречь покой патрона. Но через какое-то время мне показалось на миг, что я нахожусь один не только в этой комнате, но во всем огромном здании, забытый всеми на свете. Будь я на месте Дестера, я тоже захотел бы приложиться к бутылке. Меня только удивляло, зачем он продолжает ходить на работу. Раз его уволили, раз в нем больше не нуждались, плюнул бы на все и сидел бы дома. После получасового ожидания я почувствовал, что меня одолевает чувство клаустрофобии. Я встал и начал расхаживать по кабинету в поисках какого-нибудь развлечения, так как Дестер по-прежнему не подавал никаких признаков жизни.